не принято упражняться с мечом. Почему? Разве вы невольники? В чем-то мы невольники, но те, кто нами правит, говорят, что это просто больше не нужно. Другим оружием воюем. Это неразумно, заметил Ари. Они лишают себя дружинников. Зато эти дружинники не бунтуют. «Думаю, сейчас начнется другая эпоха», — уверенно произнес юный чертополох. «Мечи снова важны. Надо тренироваться». «Лучше попробуй что-нибудь почитать или послушать». Ари поднялся, подошел к полке, посмотрел на саги. Сначала он хотел спросить, в какой говорится о предках его нового друга. Потом решил, что это слишком личное. В такой ранний час лучше выбрать самую интересную сагу. Но какая из них самая интересная? Юный чертополох подумал еще раз, взял вторую слева. В конце концов, все саги в чем-то одинаковы. Сначала начинается распря, потом долгие споры, стычки, убийства. Кого-то сжигают прямо в доме вместе с семьей. И в конце концов, междоусобица затихает сама по себе. После того, как все недовольные полетели в чертоги Одина. И еще в саге записывают родословие. Но эту часть Ари никогда не любил. Своих предков он знал, а что другие своих предков знают, верил на слово. Эта сага обещала быть интересной. На обложке скалился такой же суровый воин с мечом и почему-то в пятнистой, как у тюленя, шкуре. Название прочитать не получилось. Ари открыл книгу, но читать текст тоже не смог. Только отметил, что страниц в ней больше, чем 100. Это очень странно, но похоже, что в комнате его приятеля было больше книг, чем епископ Осмунд прочитал за всю жизнь. И в каждой было больше тайн, чем он узнавал из тех, бременских. Так что если старый дурак попытается тоже сунуться в это место, его ждет жесткий прием. Это радовало. Но прочитать сагу так и не вышло. И это печалило. «Мне не пришло умение читать ваш язык», — сказал Ари, возвращая книгу на место. «В наше время это и не очень-то и нужно. С твоими-то боевыми навыками. Хотя, давай посмотрим, что можно сделать». Он со скрипом поднялся, порылся в шкафу и выпрямился с незнакомым предметом в руках. Ари видел это в первый раз, но, покопавшись в памяти, вспомнил, что это называется наушники. И даже понял, для чего они нужны. «Слишком рано, чтобы врубать на полную громкость», словно извиняясь, сообщил ветеринар. «Батя и так ничего не понимает, кто ты такой, откуда взялся?» Он как раз подключил наушники к магнитофону. «Это нормально», — заулыбался Ари, ощущая пальцами ушные нашлепки. «Я пока тоже не очень понимаю». Стеблин-Каменский вздохнул и выдохнул. «Кажется, снова придется объяснять новому приятелю элементарные вещи». «Я люблю хэви-метал. И вообще рок», — произнес ветеринар и почувствовал себя неудобно. Он говорил, словно извиняясь. «Это может быть непривычно, но я советую такую музыку. Она веселая, бодрая, в ней много говорят о войне и преодолении. Как раз то, что нам нужно». «А это не похоже на ту музыку, которую тот датский скальд сочинил?» — с опаской спросил Ари. И на всякий случай посмотрел под диван, не шевельнется ли там какие-то проклятые гномики со своими мучительными музыкальными инструментами. Конечно, он понимал, что Валькирия не желала ему зла. Она просто хотела его испытать. Но второго испытания не хотелось. «Нет, ничего подобного», — заверил его ветеринар. «Я его не слушал, конечно. Даже новые записи. У нас плохо следят за датской сценой. Мы же не в Дании. Мы пока в ожидании». Ари тем временем устроился на половике под магнитофоном и прикрыл глаза. Он всегда так делал, когда поселковые пытались, как умели, музицировать на очередном празднике. «Музыка сейчас очень важна. По ней люди различают, кто враг, кто такой же, как ты. Тебе могут предложить послушать, ну, например, рэп», — с горечью сказал Стеблин Каменский. «Кому-то нравится. Тебе тоже может понравиться с непривычки. Но я не советую любить рэп, потому что рок круче, даже если слов не понимаешь. А что делает его круче? Музыка, слова. А в рэпе не бывает музыки и слов». Каменский отчаянно копался в голове, выискивая нужный аргумент. «А знаешь что?» — вдруг сказал он. «Это не главное, конечно, но для начала тебе подойдет. В роке есть отдельный жанр — викинг-метал. А вот в рэпе нет специального жанра про викингов. Я думаю, этого достаточно, чтобы ты усвоил урок. Рок круче. Особенно, если это не простой рок, а какой-нибудь металл». Глава 31. Человек, который получил имя в честь классика белорусской литературы. В Минске, где наши герои никогда не бывали, одна из центральных площадей называется Площадью Независимости. Под ней станция метро, которая, чтобы шпионы не догадались, называется, как и раньше, Площадь Ленина. И подземный торговый комплекс под стеклянными куполами с закосом под московскую манежку. С одной стороны корпуса БГУ, главного университета страны. С другой такие же серые корпуса Дома правительства. А прямо посередине площади вздымается нелепой конструктивистской башней главный корпус Государственного педагогического университета. Эта внезапная архитектурная доминанта носит гордое имя Максима Танка. Большинство жителей города слышали про него в школе, на уроках литературы, хотя и не может назвать ни одного произведения этого великого народного классика. В лучшем случае удается вспомнить, как прыснул весь класс, когда учительница сказала, что в тюрьме он выпускал журнал «За кротами». Белорусские в стране знают все хуже, и школьники не понимали, что это означает «за решетками». А вместо этого думали, что будущий классик уносился мыслью из тюрьмы на лоно родной белорусской природы, где живут зайчик, лисичка и, разумеется, крот. Именно вслед за кротом и устремился, должно быть, в родную почву тюремный поэт. Но даже те из школьников, кто с кротами не дружит, усваивают, что настоящая фамилия будущего классика была Скурко. Но разве можно стать классиком, когда ты Скурко из деревни Пельковщина? Надо было найти что-то более модное и актуальное. Актуальны в ту эпоху были танки. Поэтому Скурко и взял военно-полевой псевдоним Максим Танк. К тому времени, которое описывает наша история, этот деятель, конечно, давно уже умер. Если и существовал, то только в толстенной хрестоматии белорусской литературе за 10 класс, среди прочей зевоты. Какая-то тень памяти о нем все-таки расходилась и в конце концов дошла до нашего города. И нашелся человек, который тоже был в творческом поиске. Правда, фамилия у него была не Скурко, и жил он в другую эпоху. Вот и вышло, что пыльный классик, даритель имени архитектурной доминанте, назвался Максим Танк. А наш, пока еще живой, и наш современник, стал Максим Панк. Со Стеблин-Каменским Максим был знаком через Сида. Но Сид на текущем этапе куда-то пропал из нашей истории, что, впрочем, для него типично. Он вечно где-то пропадает. А вот Максим Панк, несмотря на творческий псевдоним, человек основательный. Как бы вы ни начали исследовать жизнь нашей тусовки, вы непременно наткнетесь на него. О своем месте в искусстве вы будете судить сами, когда познакомитесь получше с его творчеством. А пока нас интересует его место в истории Арии Чертополоха и всех нас остальных. Максим появился в нашей истории неожиданно. Это неудивительно, он был из тех, кто всегда приходит неожиданно и без приглашения. Вот и сейчас Максим позвонил в дверь и молча вошел, как только ему открыли. Он был в диковинных коричневых джинсах. Застегнутая наглухо косуха прятала майку с The Exploited. На вид он был такой же, как всегда. Но когда он ходил, стало заметно, что он сильно прихрамывает и так вымотан, что буквально тащит свое тело. Стеблин-Каменскому даже стало немножко жутко. Как же долго пришлось Максиму хромать к нему сюда, на Зубачева. Даже если он знал нужный автобус и шел от остановки. «Что случилось?» — спросил Стеблин-Каменский. Максим Панк проковылял в его комнату. Сесть-то можно было либо на кровать, либо на кресло неизменно, заваленное культурными слоями потной одежды и такое же пахучее. Максим рухнул прямо на одежду. «Походу, ты совсем вымотался», — заметил Стеблин-Каменский. «Есть немного». Ветеринар ушел на кухню и вернулся со здоровенной чашкой уже холодного чая. Максим выпил большими глотками и немного взбодрился. «Так что все-таки случилось?» — спросил Стеблин-Каменский. «Ты где упал?» «Ага, упал», — мрачно отозвался Максим. «В парке, возле стены. И не один раз». «Где скины?» «Где скины, ага. Их сейчас много стало». «И что, сильно побили?» «Как могли и как умели». «Ты бы лучше автобусом ездил. Неужели не понимаешь, как это опасно? Сейчас лето, скины не пуганые». «Ну вот, теперь понимаю», — произнес Максим. И вдруг осунулся так, что стало заметно, что он же еще совсем юный. Только в 11 класс пойдет. И Стеблин-Каменский не знал, чем его утешить. Он отлично помнил себя в этом возрасте, всего на 3 года младше. Любая несправедливость кажется смертельной, а любая боль — бесконечной. «Все дело в интернете», — внезапно заявил Максим Панк. Чего? А вот это вот. Максим ткнул пальцем в компьютер. Убьет вон то. Указал на стены комнаты, обклеенные плакатами очень тяжелых металлических групп. О чем ты? А ты же собор Парижской Богоматери не читал? Ну, тот самый Гюго. Не читал. Советуешь? Очень советую. Но сначала давай. Ты сначала объясни, кто кого убивать будет. Это в соборе Парижской Богоматери убивали, а у нас все проще. Вот смотри, технологии отмирают. Были виниловые пластинки, но теперь их уже никто не покупает. Да потому что денег на них нет, заметил Стеблин Каменский. В Москве он, я слышал, целые магазины есть, где до сих пор пластинками торгуют. Но это не важно, Максим отмахнулся. Речь не об этом. Сейчас почти у всех в машине есть проигрыватель для дисков, правильно? Ну, соглашусь. Ну вот. А дома либо компьютер, либо муз-центр. И диск всегда можно послушать. Можно записать свой. А новую музыку либо обменивают, либо прямо из интернета качают. Еще пара лет, интернет ускорится. И ее будут только качать. А кассеты вместе с ларьками вымрут за ненадобностью. Стеблин Каменского сегодня не били, но он все равно чувствовал, как голова идет кругом. Как пошла она в тот день, когда Максим взялся пересказывать ему философскую подоплеку перестроечного сибирского панк-рока. Возможно, вся разгадка была в той самой нечитанной французской классике. Надо будет все-таки прочитать. Если бы книга была дрянь, ее бы не читали так долго. «Ну, так и есть», — сказал хозяин. «Но я не понимаю, к чему ты ведешь. Пока что ты говоришь совсем очевидные вещи». «Ну, а то если хочешь что-то понять, надо и начинать с очевидных вещей. Они и есть самые главные». «Но мы с таких вещей уже начали. Ты объясни, в чем тут дело, и чего ты такой напуганный». «Все дело в том, что конец всем музыкальным тусовкам!» — крикнул Максим, и возбужденный хлопнул себя ладонями по коленям. «Неужели не ясно? Еще пару лет, и не только кассет не останется ларьков, которые ими торгуют, не останется торговцев, которые в них разбираются, не останется ни союзов людей, которые слушают похожую музыку и презирают попсу, и копируют друг у друга редкости, просто потому, что не будет ни попсы, ни редкостей». Все можно будет из интернета скачать. А значит, ни в какой тяжелой, сложной, редкой музыке не будет ничего редкого. Не останется ни металлистов, ни панков, ни готов. Не останется даже эмо. Пусть тебя хоть это обрадует. Ну, будут же ценители, с трудом выдавил Стеблин Каменский. Ценители будут. А металлистов не останется. И сам увидишь, как мало вас будет ценителей. Ну, если не надо будет ничего искать, то ценителей станет больше? Напомнил ветеринар. Любой школьник может скачать пару песен и решить, подходят они ему или нет. «Но смысла в этом уже не будет», — заявил Максим. «Зачем вешать плакаты, если их не приходится доставать? Если можно накачать из интернета картинок со всякой символикой, а потом отнести и распечатать. Кто же тогда будет комнату завешивать? Какой в этом будет смысл?» Стеблин Каменский с трудом перевел дыхание. «Ты лучше про скинов расскажи», — сказал он. «Я вот думаю, что как раз скины не пропадут», — со все той же уверенностью произнес Максим. «Металлистов больше не будет, а скины останутся, потому что интернет только множит скинов. Такие выходят в сеть и понимают, что они не одни». Глава 32. Драки старых времен. Скинхеды тем летом сделались большой проблемой. Только-только схлынула невесть откуда волна женоподобных эмо с пестрыми челками и обилиями пирсинга. Казалось, еще вчера их было полно, а в пыльных дворах за улицей Куйбышева чуть-чуть не зародилось альтернативное ответвление с локальным колоритом под условным названием эмо-быдло. Эти были без челок, а просто с полосатым милированием и сначала бухали, а только потом плакали. Но вот и они взяли и пропали. Даже пирсинг куда-то пропал. Неужели повытаскивали? А вот скинхеды плодились, как поганки после дождя. И если сначала они пытались подражать британским с фотографий, то потом быстро смекнули, что соблюдать стиль — это палиться перед милицией. Не то чтобы милиция была против национального возрождения, но им не нравилось, когда кто-то претендует на право вершить правосудие. Поэтому те из новоявленных скинхедов, кто слишком хорошо брил голову, покупал дорогие берцы и одевался слишком, как на фотографиях, нередко оказывались в отделении для бесед по душам. Скинхеды обмозговали ситуацию, насколько были на это способны, и стали просто стричься коротко, а одеваться во что придется, как и положено гопникам, псам с городских окраин. Это было несложно, ведь они по сути своей и были гопниками. Просто кто-то из них прочитал в интернете и объяснил другим, что за гноблением и драками может стоять смысл, и не простой, а расовый. Хватало кипишей в интернете. Где-то в Москве гремели первые русские марши, которые казались с окраин чем-то очень значительным. Провинциалы гордились сакральным знанием о том, что самые страшные люди — это те, кто носит красные мокасины. Страшнее них были только девчонки в берцах с белыми шнурками. Ведь белые шнурки означают, что ты кого-то уже убил. На самом деле это означает, что ты борец за белую расу, но кого это волнует? Люди, которые это пересказывали и правда верили, что можно разгуливать с подобными уликами по улице и не иметь проблем от милиции, которая ничего не смогла доказать. Самые грамотные и правые заводили блоги и пытались сообщить миру о величии белого русского человека. Почему-то эти сообщения быстро сводились к перечислению тех, кто этого человека гнобит и жить ему не дает. Причем тут величие было неясно, но каждый такой пост собирал не меньше 100 комментариев. Были у скинхедов успехи и на земле. Например, им удалось побить еще тогда немногочисленных рэперов и отжать под свои тусовки место возле той самой стены. А место было козырное, самое то для зловещих тусовок. Прямо посреди прохладного парка культуры и отдыха, отделенной от железной дороги той самой разрисованной стеной. К тому же, рядом был стадион, так что футбольные фанаты тоже могли заглянуть потусоваться. В те времена они считались потенциальными союзниками борцов за возрождение белой расы. Не потому, что были сознательны, просто футбольные фанаты тоже любили дешевое пиво и подраться без повода. К тому же, близость рок-клуба обещала, что жаркие драки будут все равно, даже когда простые горожане привыкнут обходить это место. Это было настолько неожиданно, что пришел послушать даже батя Стеблин-Каменского, и от услышанного настолько возбудился, что его тоже прорвало на воспоминания. Батя был еще не стар, но помнил те времена, когда не просто интернета не было, с его блогами и комментариями. Сам город был меньше и заканчивался уже на Восточном мосту. Город также распадался на микрорайоны, и в каждом микрорайоне хотели видеть только своих. В каждом классе чуть ли не половина называли себя по названию района и ходила на выходных ватагой в пару сотен человек драться с такими же лоботрясами из соседних районов. Причем дрались всерьез, палками, кирпичами и арматурными прутьями. Даже удивительно, что в этих драках мало кого всерьез убили и покалечили. Наверное, все дело в подростковой живучести. Разумеется, советская власть пыталась пресечь. В школы приходил участковый милиционер, смотрел сурово и говорил, что за этими драками стоят профессиональные уголовники, и что именно так они вербуют свою преступную смену, и что следовать за ними почти так же опасно, как слушать опасную музыку нехороших групп, которые призывают к войне и проституции. В отличие от вокально-инструментальных борцов за мир вроде Иосифа Кобзона или Джона Леннона. Но почему-то милиция даже не пыталась разгонять сами драки, хотя весь район знал, где и когда дерутся. Потому что даже для художников-авангардистов в свое время у советской власти нашелся бульдозер. А тут пару милиционеров найти не смог. Другие слова участкового тоже внушали сомнения. Если какие-то коварные уголовники и воры в законе действительно отбирали так бойцов, то почему этих отбиральщиков никто никогда не видел? Совсем напротив, толпа была примерно одного возраста, и лица у них были почти одинаковые, и прически стандартные, как у обычных советских людей. И среди них не всегда попадались отъявленные хулиганы. Зато хватало тех самых вечно подавленных личностей, которые всегда пойдут, куда прикажут. Чего там, взрослому человеку просто не было места среди этих заводских и центровых. Рано или поздно участник драк вырастал и делался стариком. Обычно это означало выпуск из школы и уход в армию, но некоторые ухитрялись куда-то даже поступить. Впрочем, некоторым удавалось повзрослеть и досрочно, если малолетний хулиган попадал в колонию. Обычно это случалось после того, как он перестарался в драке или возомнил себя настолько крутым, что попытался кого-то ограбить, то по выходу он тоже становился старик. Старики были уже частью взрослого мира, который существовал отдельно и мало интересовался детскими делами. Когда очередная ватага наталкивалась на такого, не случалось ни драк, ни даже попыток ограбить. Ребята просто начинали обтекать больше неинтересного взрослого, как горный ручей обтекает валун. Да и выгоды в драках было не получить. Результат битвы не имел большого значения. Его даже не запоминали. Дрались не за что-то конкретное, а просто за честь района. Так, чтобы обе стороны могли ощутить гордость и радость победы. Скорее всего, причины были деревенские нравы. Переехавшие в кое-как собранные новостройки бывшие хлеборобы моментально отучивались выращивать свою еду и поддерживать чистоту в хате, зато заботливо хранили культуру кулачных боев стенка на стенку. Например, микрорайоны Кукино и Пановичи, которые до сих пор слабо отличимы от деревень, сходились в поле перед Восточным мостом и дрались, чем придется. Сам батя жил на другой стороне города, и здесь район был только один. Хулиганы на районе были вялыми. Конечно, был вариант помахаться с центровыми, но на железнодорожном мосту было не разгуляться. Да и милиция дежурила у хлебозавода. Поэтому батины драки были в школе, с дундуками из параллельного класса. А совсем эпически, когда он уже был в училище, на танцах в том самом парке культуры и отдыха. В те времена на месте теперешнего пожухлого прямоугольника травы был танцпол. А на уцелевшей сцене, неподалеку от той самой стены, играли живые группы. Не хэви-метал, но все равно весело. Вообще, в те времена вместо душных клубов были танцполы на свежем воздухе. Ходили на них почти все, и никакой худсовет не мог их испортить. Драки на этих танцах, помню, эпичные. Помню, на нашего штангиста к отцулю полезли. Трое схватили за руки, трое за ноги, а он их одним рывком. На! Там они познакомились с прекрасной Элей. Она была настолько очаровательна, что казалась им не по зубам. Потом она поехала в Ленинград и стала валютной проституткой. Зато на них польстилась дочка какого-то крупного тренера-хоккеиста, чье имя потерялось в прошлом. Приходят к ней домой, а там четырехкомнатная квартира. И все комнаты так набиты разными ништяками, что не повернуться. Хрусталь, магнитофон японский Акай, все как положено. Батины приятели тут же начали, как это было принято, набивать карманы вазочками и кассетами. А будущий батя только стоял и думал. Ох, родители вернутся, обрадуются. Надо сказать, что Кацуле удалось не переспать. А у бати тогда был прикол. Он всегда, когда кто-то с кем-то переспал, спрашивал: «А ты последний укол не забыл?» Но он и в этот раз спросил. У дочки тренера истерика. «Чем ты болеешь? Почему не сказал?» Как не успокаивали? Как не оправдывался батя? Она продолжала кричать. Так и закончились те отношения. А бате так ничего не перепало, кроме люлей от Кацули. Но самое главное случилось потом. На третий день у Кацули с члена закапало. То есть не она от него подцепила, а он от нее. Вот такое вот совпадение. Что сейчас с качком Кацули батя не знал. Может, сидит, а может, умер. А может быть, стал каким-нибудь большим человеком. Времени с тех пор много прошло. Эпоха совсем поменялась. Батя, вымотанный воспоминаниями, потопал на кухню. Он постукивал пальцами по стене и напевал что-то из молодости. А Стеблин Каменский и Максим Панк так и остались в комнате, сидеть и переглядываться, переваривая то, что услышали. Такое не просто происходило, таким гордились. Может быть, и правда говорят, что с годами нервы смягчаются. Но если они и правда смягчаются, откуда сейчас столько героиновой наркомании? Эта мысль была настолько тяжелой и неподъемной, что они не сразу заметили, что в дверях появился Ари. Из-под спутанных светлых волос его челки полыхали голубые глаза. Стеблин Каменский с ужасом сообразил, что не представил Максиму своего нового приятеля. «Что-то случилось?» — только и смог спросить он. «Да», — ответил Ари, — «я с вами. У вас была распри со скинами, и вы ищете, как с ними расквитаться. Но ты только учти, убить мы их не можем, у нас это не принято». «Я не сказал убивать», — ответил Ари. «Я сказал расквитаться. То есть вселить такой ужас, чтобы скинхеды не посмели больше нападать на людей вашего рода». «А ты вообще понимаешь, кто такие скинхеды?» — осторожно спросил Стеблин Каменский. «Не до конца», — ответил Ари. «Но я уже сообразил. Это ваши враги». Глава 33. Сколько воинов мы можем выставить? Ари вошел в спальню и сел, прикрыв за собой дверь. Пусть многие вещи были для него незнакомы, но он понимал, что вопросы мести обсуждаются наедине. Конечно, прежде, в Сальцбурге, он бы позвал и сородичей, и друзей, и вообще всех, кто носил голову на плечах и оружие в руке. Но это был родной Сальцбург. Там, пока не пришел епископ, жили как положено. И даже сирота знал, как переживать зиму и собираются в поход. А здесь? Здесь приходилось подбирать каждое слово и внимательно осматривать каждого человека. Не червивый ли он? Годится ли он в дело? Даже отцу семейства, судя по тому, как реагировали сын и его гость на его рассказы, верить до конца было нельзя. Слишком глубоко он застрял в своем ремесле, за которым уходил каждое утро. Такой в любой миг мог либо струсить, либо начать звать людей конунга, которые тоже ничего не понимают. «И как ты собираешься мстить?» — спросил Стабрин Каменский. «В одиночку рубить собираешься? Или нас с собой позовешь?» Он ожидал, что этот чертополох предложит рубить прямо сейчас. Но Ари только задумался, почесывая подбородок. Хозяин квартиры вдруг заметил, что никогда не видел этого пришельца таким спокойным, серьезным и сосредоточенным. Похоже, битва и была той главной вещью, которую тот понимал, и где был все равно, что дома. И даже Максим Панк что-то понял и не решился задать ни единого из своих глупых, дурацких вопросов. «Велика ли ваша дружина?» — наконец спросил Ари. «О чем ты? Мы в дружинниках не состоим. У нас милиция вроде советских времен дружинников не набирает». «Я о том, сколько воинов мы можем выставить». Стеблин Каменский посмотрел на Максима и осознал, что приятель был прав. «Ну, не так много, как хотелось бы», — признал он. «Вот в перестройку, в батины времена, когда дядя Муха еще молодым был, металлистов было больше и все боевые. Было даже так, что они в Москве на Крымском мосту люберов побили, когда любера пытались их на концерт не пустить». «Любера тоже скинхеды?» — спросил Ари. «Не, это другое дикое племя. Они похожи были, но другие. А вы их, получается, пережили». «Пережили», — согласился хозяин. «Но теперь нас ждет их судьба. Есть признаки, что теперь мы тоже приходим в упадок». «Это ясно и неизбежно». «Из-за интернета?» «Из-за Рагнарёка. Волк рвется наружу. Вот и все приходит в упадок. Хороших воинов все меньше, потому что Одину они нужнее. Ну и что нам теперь делать?» «Надо понять, кто может стать нашим союзником. Расскажи, какие у вас есть племена и воинские союзы? Кто их вожди и сколько у них людей и оружия?» «В каком смысле?» «Ну, вот есть скинхеды, враждебные вашему племени. Есть ваше племя. Должны быть и другие. Человек не может быть один». «Ну, если ты слышал весь наш разговор», — заметил Стеблин Каменский, — «от нашего племени мало что осталось». «Но вы пока еще живы», — заметил Ари. «Достаточно живы, чтоб они вас отличали и могли на вас нападать». Разоруженный этой мудростью, Стеблин Каменский задумался. Потом с надеждой посмотрел на Максима. Конечно, он читал больше литературы по теме. Они начали с хиппи. Слышали что-то, конечно, про битников, но решили, что это явление скорее литературное. Конечно, покопавшись в памяти, они вспомнили, что отец Виктора Цоя тоже когда-то был битником. Но в их положении точно нельзя полагаться на отца Виктора Цоя, про которого даже неизвестно, жив ли он до сих пор. Что касается хиппи, то с ними в нашем городе была напряженка. Может быть, они здесь и водились в далекую советскую пору. Может быть, какие-то из них даже дотянули до 90-х, но ни в одной тусовке таких не видели. Света, виолончелистка заводского, рассказала, что знает в Москве каких-то настоящих хиппи, которых на самом деле нигде не осталось. Правда, как их отыскать, она не сказала. Еще одно доказательство, как мало их осталось даже в Москве. Конечно, есть вероятность поискать хиппи на Арбате. Даже у нас знали, что московские хиппи тусуются на Арбате и поют там песни Чижа, Умки и почему-то Янки Дигилевой. Да чего там? Про арбатских хиппи даже была серия во французском мультике про девочку-детектива. Но Москва с ее Арбатом далеко. Да и с боевыми качествами у хиппи не очень. Наверное, поэтому они и закончились. Про металлистов все было ясно и так. Тогда они перешли к готам. С готами вдруг оказалось сложнее. В городе они были. Кого-то из них Панк и Стеблин Каменский знали даже лично. Но объяснить, в чем суть субкультуры и почему они отличаются, они так и не смогли. Они ходят во всем черном, любят кладбище и изысканный образ жизни. Колдуны, что ли? Ну да, многие из них колдуют, но слабо так, несерьезно. Я бы не стал полагаться в бою на их магию. А зачем тогда на кладбище ходят? Ну, там красиво, могилы старинные. Готы любят всякую красоту. К тому же, как выяснилось, подавляющее большинство знакомых готов были девушками и не выходили в своей субкультурности дальше нарядов и музыки в плеере. Нет, конечно, парни тоже были. Например, Мельмот, по паспорту Богдан Мотолыцкий, который даже пиво на советский пил в погребально-черном костюме. Но достаточно ли он тру, чтобы драться за своих, сказать было сложно. Та же Света-виолончелистка и вовсе утверждала, что в ее Сен-Бернаре больше готического, чем в этом Мельмоте Мотолыцком. Одно слово. Даже готы нашего города были окружены туманом загадочности. И наверняка были этому только рады. «А что у них с боевыми качествами?» — осведомился скандинав. «Все плохо», — констатировал Максим. «Они слишком культурные, чтобы бокс или качалку ходить». «Но на них тоже нападают», — заметил Ари. «Скины на всех нападают, куда дать сдачи не может. Вот это самое гадское». «Я не понимаю, почему. Они же такие, как этот проклятый епископ с его прислужниками. Нападают там, где можно победить быстро и безнаказанно. Там, где можно получить сдачи, нападать не станут». Стаблин-Каменский не стал уточнять насчет епископа. Вдруг этого Ари в прошлом не только церковники, но еще кто-нибудь из русичей обидел. Вместо епископов он перешел к панкам. Расхождения у панков с металлистами были идейными. Ари не понял, что это такое. Пришлось сказать, что за панком стоит желание жить при безвластии, в веселой анархии. А за металлистами стоит желание слушать тяжелый рок. Эти идеалы настолько различимы, что они похожи, но друг друга не понимают. «Они за воздраться пойдут?» — спросил Ари. «А почему бы не пойти? Они за любую движуху, кроме государственной». Дальше пришлось вспоминать. Всплыли из погреба памяти баптисты, нудисты, уцелевшие в треснутых отдаленных хрущевках радиолюбители. Ари слушал очень внимательно и после каждой субкультуры делал знак рукой. Было заметно, что он запоминает каждую и тут же находит ей какое-то место. С такой тщательностью дядя Муха заносил в фирменную тетрадь правильную дискографию какой-нибудь достаточно тяжелой, хотя и умеренно знаменитой группы вроде Saxon или Pretty Maids. Наконец они добрались до байкеров и были вынуждены объяснять Ари, что такое мотоцикл и почему это так важно. «А они живые?» — спросил Ари. «Не просто живые, но каждые выходные по кольцу возле западного моста катаются». «Я про их мотоциклы. Или, как вы говорите, байки. Я что-то не понял, о чем ты». «Ну, за счет чего они на них ездят? Там же тролль внутри сидит и колеса крутит, как в автобусе». «Нет. Знаешь, Ари, тут ситуация сложнее. Там не тролль крутит. Там воздух крутит». «Заколдованный воздух?» «Нет. Давай я тебе все сначала объясню». Максим Панк не подавал ни звука, только удивленно пялился при виде этого неожиданного урока. А хозяин комнаты уже подтащил скандинавского гостя к окну и принялся что-то втолковывать, показывая на автомобили, что стояли внизу, во дворе. Как оказалось, ветеринар очень плохо помнил, как работает двигатель внутреннего сгорания, и сам не заметил, как нечаянно перешел на большой и малый круги охлаждения. Об этом знал он еще меньше и сам не понимает, как он это вырулил. Наверное, два круга кровообращения вспомнились. Наконец, Ари смог вырваться из технических подробностей и спросить. «Их можно убить?» «Кого? Байкеров?» «Машины». «Ну, конечно, они же еще проще ломаются, чем люди. Просто железные. Поэтому голыми руками сломать тяжело. Но зато они успешно ломаются сами. Иногда даже... Тоскую по вашим временам лошадок и осликов. Животные какие-то лучше о себе умеют позаботиться. А куда надо бить, чтобы точно сломать? В мотор?» «Все верно. Мотор — это как бы сердце машины». «Значит, машину можно тоже убить и обездвижить», — пробормотал скандинав, напряженно соображая что-то в голове. «Это дает нам надежду». «Лучше по колесам бить», — добавил Стаблин-Каменский. «Они резиновые. Их пробить проще. Порвать одно колесо достаточно, чтобы не убить, но обездвижить. С машинами все равно, как с животными. По ногам стрелять надо». «Это очень ценно. Надеюсь, байкеры все это тоже знают, потому что нам нужен с ними союз. Думаешь, они вздумаются нам помогать? Нам это нужно. А что мы можем им предложить? Люди, они обеспеченные, а значит, борзые. Я думаю, им будет достаточно повода. Знаешь, в этом я не уверен. Что им может помешать? Понимаешь, это сложно сказать. Все дело в том, что я не очень доверяю тем байкерам, которые ездят сейчас. Понимаешь, вот раньше ими становились бывшие летчики, чтобы летать хотя бы по дорогам родной Калифорнии. И хэви-метал тоже где-то там начинался. Образы часто используют в песнях, ну и в оформлении. Даже где-то здесь на сценах отважные мотоциклисты есть. Я просто не помню, где такой плакат. Привык с ними слишком. Харли Дэвидсон даже Ариус спонсирует, например. Но мне кажется, я не совсем, конечно, спец в этом, у меня даже байка нет, что наши байкеры не особо этим увлечены. И мы, металлисты, для них обыкновенные пешеходы. Когда они проезжают, например, слышно, какая у них музыка играет. Какая-то электронщина легкая, типовое тыц-тыц-тыц-тыц. Даже не знаю, поймем ли мы с теперешними байкерами друг друга. Но мы же не петь и плясать с ними собираемся, напомнил Ари. Глава 34. Здесь живут счастливые колхозники. Теперь, когда нашлись потенциальные союзники, Ари заявил, что хочет осмотреть поле будущего боя. Ребята так и крякнули от неожиданности. «Ты собираешься подраться с ними на пробу?» — осведомился Стеблин Каменский. «Я хочу изучить место», — ответил Ари, — «пока там никого нет». Это прозвучало неожиданно логично. «А когда ты собираешься смотреть?» «Я думаю, что лучшее время — сейчас, пока солнце еще высоко». «Хорошо, рассуждаешь. Сейчас там и правда никого не будет». «Значит, идем», — Ари поднялся. «У него было такое. Привычка. Брался за дело сразу, как только принимал решение. Еще один древний навык, почти потерянный по мере прогресса. Вот именно из-за таких мелочей с ним было непросто». «Подожди», — сказал Стеблин Каменский. «Есть еще одна вещь, которую сперва нужно сделать». «Давай ее сделаем», — ответил Ари. «А потом пойдем, пока солнце на нашей стороне». «Окей», — выдохнул хозяин. «Я просто хотел рассказать Максиму, откуда ты взялся и кто ты такой. А то он сейчас вообще ничего не понимает. Сначала он искал повод, чтобы Ари не обидеть и поговорить с Максимом наедине. Повод все не находился и не находился. Наконец он решил просто рассказать в присутствии скандинава и будь что будет. Чертополох не возражал, Максим тоже. И Стеблин Каменский рассказал как есть, как они познакомились с Ари и откуда этот чертополох потенциально взялся. Сам Ари сидел и не столько слушал, сколько ждал с невозмутимым лицом, когда наконец-то можно будет отправиться. Он не возражал, даже если звучал бред. Как ни странно, Максим Панк почти не удивился. Возможно, такое появление скандинава из прошлого было достаточно панковским происшествием. Поэтому он сразу в него поверил. «И это не первое такое событие», — уверенно произнес Максим. «Раньше, в веке 18-м, печатали много таких историй. Какой-нибудь скиф или перс путешествовал по тогдашней Европе и в письмах друзьям уверял, что как по-дурацки там все устроено, какие распущены нравы и как глупы люди у власти. А европейцы читали это и потешали сами над собой. Всегда занятно посмотреть на себя в кривом зеркале». «Разница есть. В стародавние времена, как ты говоришь, в веке 18-м, это были придуманные скифы и персы. А этот Ари, он настоящий». «Ну да», — согласился Максим. «Потому что люди с тех пор совсем не поумнели». Стеблин Каменский так и не нашел, что ответить на этот неожиданный вывод, и пошел вслед за Ари в прихожую одеваться на вылазку. Стеблин Каменский оделся как можно незаметнее, а чертополоха упаковали в его фирменную косуху и старые джинсы, так что, когда волосы рассыпались по плечам, он сразу же стал похож на юного и перспективного норвежского соло-гитариста. Максим сопровождал их до остановки. Там его погрузили в автобус и отправили во свояси, отлеживаться и подумать. А сами отправились в парк по прямой через одинокий пешеходный мост над железнодорожными путями. По этому мосту было очень весело возвращаться с концертов. Даже пригорошная металлистов казалась на нем неостановимым железным потоком. Но сейчас над пустыми путями и под таким же пустым небом мост казался скорее жутким. Ни гудок электровоза, Ни щебет птицы не решались нарушить мучительную тишину. Такая тишина бывала, наверное, перед битвой. На середине моста Стеблин Каменский не выдержал и заговорил. «Слушай, Ари, ты прости, что я тебе не верил. Я теперь понял, что ты не поехавший, а настоящий древний скандинав. Просто ты как-то непонятно попал в наш мир и знаешь наш язык, хоть и не полностью. Я не мог быть уверенным, но я и правда уверен в том, что рассказывал, и думаю, что ты попал сюда через зеленую молнию. Я сам не очень хорошо знаю, как это получилось. Когда кидала, я не мог думать. Ты вот скажи, ты же правда из викингов?» Тут Ари понял, что сейчас решается его судьба. Вопрос был непрост. Он задевал гордость за самое уязвимое место. Ари почувствовал себя так, словно он моментально опьянел, пусть даже и не делал и глотка. У него во рту стало сухо, словно в жарких сарацинских пустынях, где в самом центре круга земного возвышаются башни прославленного города Йорсалира. «Надо ответить. Да, вы правы. Я викинг». И тогда никто из местных колдунов уже не посмеет замышлять против него и его друзей. Судя по всему, слава героев прошлых времен пережила столетия. И даже сейчас, когда уже никто не ходит на дракарах, само имя викинга вселяет ужас в сердца врагов. А если судить по тому, что он видел в автобусе, то берсерки тоже уцелели. Но они не так важны в бою, как раньше, и работают контролерами. Но юный северянин понимал, что как раз сейчас надо быть сдержанным и говорить правду. Ари был по-прежнему чужим в этом мире и должен был говорить правду, потому что правда сейчас единственное, на что он мог опираться в этом по-прежнему плохо знакомом мире. «Я не викинг», — сказал Ари. «Я еще не был в походах». И как только юный чертополох это произнес, на сердце у него стало легко, а в голове прояснилось. Он снова был трезв и готов к бою, и даже ботинки ступали по асфальту удивительно звонко и победительно. Они спустились прямо к задним воротам парка и вошли. В парке было спокойно и безлюдно. Чуть в сторонке от аллейки, что соединяло задние ворота с площадкой, стоял бульдозер, забытый и зловещий. Видимо, городские власти решили благоустроить парк, а как это сделать, пока не придумали. Возле той самой стены никого. Зато теперь при свете дня можно было разглядеть, что саму стену украшает огромное граффити, сделанное во время какого-то общегородского конкурса. Оно изображало снопы, трактора, деревенские хатки, корову в стиле раннего Малевича. Надпись исполинскими буквами сообщала, что здесь живут счастливые колхозники. «Вот, тут стояла палка, возле которой ты появился», — Стеблин Каменский указал на трещину в асфальте. Чертополох обошел это место, внимательно осмотрел, но не нашел там ничего интересного. Они пошли дальше по той самой аллейке, что вела в сторону клуба. Сейчас днем парк казался почему-то меньше. Они не успели оглянуться, как вышли на площадку возле клуба. Возможно, когда-нибудь про него сложат легенды. А пока двухэтажный и ветхий, с облупленной краской на дверях, он выглядел совсем дряхлым и неказистым. Рядом со входом в клуб стоял и курил знакомый человек, лет 40 в потертой куртке, которой было не меньше десятка лет. Не то чтобы у него не было денег на новую, просто он был в том возрасте, когда на моду становится пофиг. «Здравствуйте, дядя Муха», — произнес Стеблин Каменский. «Привет и вам, непокоренные ребята», — ответил человек. «А что вы здесь делаете? К нам приезжает кто-то знаменитый?» «Нет, ничего подобного. Я даже больше скажу. Больше концертов, скорее всего, и не будет». «Это еще почему?» «Потому что беда пришла, ребята». Глава 35. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в партии не было вождя. Дядя Муха докурил и сплюнул. Потер лоб. Потом перевел дыхание и зажег еще сигарету. Было заметно, как он встревожен, но считает борьбу настолько бесполезной, что не хочет даже подавать вида, но все равно проскакивает, потому что куда ж ты от этого всего денешься? В парке царила прежняя тишина, как если бы ничего не случилось. «Клуб закрывают?» — спросил Стеблин Каменский. «Можно сказать, что сам закрывается». «Мы так сильно властей раздражаем?» «Властям до нас нет дела. Именно поэтому клуб сейчас и давят». «А кто давит-то?» «Бандиты какие-то. Они не представились особо. А кто мы такие, чтоб нам представляться?» Хотят процент от дохода. Они по такой мелочи не работают, им место надо. Козырное, как раз возле парка. Стеблин Каменский невольно поежился. Можно с креатором поговорить? Господин директор сейчас тебе скажет то же самое, только он бухой совсем. Я же просто типа друг проекта, а он с этими лицом к лицу разговаривал. Как думаешь, подожгут? Хотя, чтоб просто так отдали. А что будет, пока будем отказываться? Скины будут приходить в парк и срывать посещаемость. Они реально устроили так, чтобы скины их бригаду слушались? А чё скинам? Драться-то они всегда готовы. А тут еще и заработок. Весело им, гадам. Неужели не стыдятся на бандитов работать? А на кого им работать? На государство? Оно как-то в их услугах и не нуждается. У него милиция есть и армия с ракетами. Тут не Москва. Вьетнамских рынках или китайских перекупщиков не найти. Возле метро тоже особо никто не торгует, потому что и метро-то нет. А скинам подраться хочется. Они в кино видели, что за это ничего не бывает. И вот подвернулся повод послужить расе и карману. Что им еще в нашем городе-то делать? Лозунги на заборах писать? Ари выступил вперед, нахмуренный. Стеблин Каменский напомнил себе, что для дяди Мухи этот чертополох просто молодой буйный датчанин, который с какого-то перепуга говорит по-русски, и уже приготовился, что сейчас опять произойдет какая-нибудь нелепость. Но в этот раз Ари действовал на удивление современно. Получается, нашлись люди, которые объявили себя вождями скинхедов, и скинхеды послушались, спросил чертополох. Да, это только в драке они буйные. Покажи им вождя, и если он достаточно отмороженный, они будут делать, что он скажет. А у байкеров и металлистов есть такие вожди? Было такое в начале 90-х, напомнил дядя Муха. Когда люди еще массово трэш-метал слушали и Металлику на мастера помнили, а не за черный альбом. Лидер группы мог рассчитывать побыть вождем каких-то своих фанатов до самого конца своей популярности. Ну, или хотя бы до конца концерта. У той музыки, которая попроще, не так технично, исполнители были реально вожди молодежи. Когда тот же Егор Летов с нацболами тусить начал, все шумные и буйные очень этой партией интересовались. Стали выяснять, кто такой Лимонов, что пишет, где с кем воевал, что у него там с негром под мостом было. Лимоновцы даже в нашем городке тогда завелись. Может, и сейчас где-то остались 2-3. Алиса еще была актуальна. У них все альбомы очень сильные были, до шабаша включительно. Ни одной проходной песни, фаната хватало. «Армия Алисы» называлась. Что с ними теперь, я не знаю. Я думаю, Летов и Кинчев сами поняли, что опасно с этим играться. Не в том плане, что посадят там, как Лимонова, а в том, что можно и правда поверить и превратиться в вождя. А человек, когда превращается в вождя, жутко тупеет. Проверено не раз. Творчество вообще прекращается. Потому что не может же вождь дурачиться и тупить. Невольно зауважаешь их за правильный выбор на решительном повороте. А из Кипелова какой вождь? Особенно с тех пор, как он из Арии ушел, и теперь они в две группы, как ласковый май, по стране чешут. «Если у вас нет вождя, — заметил Ари, — то самое время его избрать. Ваша столица под угрозой». «Да кто ж его слушаться-то будет? Сейчас половина молодежи уверена, что настоящий металл в Америке, Германии со Скандинавией, а оттуда никто не поедет». «Значит, надо избрать из местных, например, вас». «Не позволят». «Кто? Скинхеды?» «Государство. У нас власть может быть только у одного человека». «Понятно. Дело непростое». И отошел, задумавшись. Стеблин Каменский и дядя Муха продолжали разговор, но как-то вяло, без огонька. Никто из них даже не представлял, что делать. А проблема все же нависла над ними, словно смертоносный девятый вал, и решение было не разглядеть. Наконец, разговор затих сам с собой. Ветеринар подошел к Аре, тот уже дошел до бульдозера и смотрел в сторону будущего поля боя. Что он там видел? «Видишь, какая беда? У них есть заказчик. А мы с нашей музыкой, получается, никому и не нужны». «Дело не в музыке и не в пляске», — произнес чертополох. «Ваша беда в том, что вы слишком верите во власть короля. Вы ничего не осмеливаетесь делать без его разрешения. Он словно бы запретил вам защищаться. Это может быть разумным решением, когда король силен. Но сейчас, похоже, королю нет до вас дела». «Ну что тут поделать», — ответил Стеблин Каменский. Короли охотно берут власть и неохотно ее возвращают. Наверное, боятся, что народ может в государстве что-нибудь поломать. Но если ты решил идти против воли короля, нам лучше пойти домой. Я не хочу, чтобы тебя убили. Ничего такого я делать не собираюсь, ответил Ари. И мягко двинулся по аллее обратно к той самой площадке. Напротив, я не понимаю твоего страха. Мы не узнали ничего такого, что поменяло бы соотношение сил. Но они хотят отжать клуб. Верно. А теперь приведи в порядок свои мысли, как скальд натягивает струны. И подумай хорошенько, много ли это меняет? Раньше мы знали, что племя скинхедов наши враги и готово нам всячески вредить. И теперь мы знаем то же самое. Только теперь под угрозой не только наши головы и ребра, но и наш клуб. Но это ничего не меняет. У скинхедов не появилось от этого новых союзников. Но у них есть заказчик. Тот, кто дает золото, просто заказчик. Союзник — это тот, кто является по зову на коне и в полном вооружении. Думаешь, эти заказчики явятся? Стеблин-Каменский попытался себе это представить и не смог. «Думаю, что нет», — сказал он. «В этом ты прав. Не станут они ради какой-то развалины по центру города с пушками разъезжать. За такое от людей короля получить можно. Наверное, поэтому и обратились к скинам, чтобы руки не марать. А мы обратимся к байкерам». «Так с чего бы байкера нам помогать?» «Ну, например, по приказу короля, как ни в чем не бывало», — ответил Ари. «Уверен, они тоже не против этих скинхедов побить. Не хватает только повода, и они не знают, насколько это безопасно. А если будет грамота короля с призывом избить разбойное племя, думаю, они и друзей за компанию призовут. И где мы грамоту короля возьмем? Можно самим изготовить. Я не думаю, что байкеры разбираются в официальных бумагах. Главное, рун побольше, чтобы было заметно. Король озабочен. Это не так просто. В наше время королевские грамоты печатаются в газетах. Поддельной королевской грамоте никто не поверит. А в поддельной газете? — спросил Ари, не сбавляя шаг. От неожиданности Стеблин-Каменский остановился и потряс головой. Эта идея казалась совершенно невероятной. Но с каждой секундой мозг подсказывал варианты, которые хотя бы надо попробовать. Потому что это могло сработать. Могло. Глава 36. Приснившийся шедевр американской фантастики. Почти все участники той истории дожили до нашей эпохи. Все-таки в их кругах догонялись пивом, а не героином, и дрались меньше скинхедов. Но всех подробностей вам не расскажет никто, потому что весь план был от греха подальше лишь в головах Ари и Стеблин-Каменского. Причем у каждого лишь та его половина, которую он был способен осмыслить. Так что узнать о том, как у нас все получилось, никогда не получится. Не получится даже пересказать. Конечно, мне, как вольному историографу всей тогдашней тусовки, известно и памятно многое. Например, какая очень легендарная в то время группа приехала в наш скромный клуб, чтобы с гарантией выманить скинхедов в парк на охоту. Допустим, это была Кувалда. А может и не они. Не стоит подставлять людей и слишком перегружать рукопись, которая прямо как у классика и без того достаточно затянулась. Также не будем упоминать, каким образом в газете появилось сообщение о беспределе, что сотворили скинхеды над байкером по прозвищу «Ветер». Как удалось найти знакомых, отпечатать и вывести номер. Как они отыскали байкеров, показывали им и объясняли, что так больше нельзя. Это свидетельство само по себе звучит невероятно. Казалось бы, времена были недавние. Ария как раз стала популярнее коррозии, из нее ушел Кипелов, компьютеры уже были, телефоны мобильные, пейджеры уходили в историю. А все равно... Люди таскали друг другу жесткие диски, чтобы обменяться музыкой, и верили тому, что пишут в бумажной прессе. Потому что в интернете писали тогда совсем мало, и в основном на форумах. Но даже по тем диким временам происшествие было невероятное. Битва должна была случиться в воскресенье вечером, как раз в разгар концерта. Поэтому Ари и Стеблин-Каменский, вымотанные двухнедельной беготней, сразу после обеда легли подремать, чтобы атаковать на свежую голову. Стеблин-Каменский проснулся почти на час раньше, чем собирался. Его разбудило какое-то странное щемящее чувство в груди. Он долго рассматривал потолок и пытался понять, что же это такое. Такое, наверное, испытывают на войне перед первым боем. Он подумал еще и вспомнил, что уже испытывал что-то подобное в начале учебы на первом вскрытии, и постарался скорее об этом забыть. Он перегнулся над краем кровати и посмотрел на гостя. Ари спал прямо тут, на полу. Тихий, белобрысый и спокойный, как ангел. Для него этот бой был, конечно, не первым. Устроить это казалось на удивление просто. Достаточно было сказать родителям, что скандинавский гость привык у себя на родине спать на полу, потому что вот такие вот простые нравы царят в высокоразвитой Скандинавии. Стемлин-Каменский в очередной раз и все с такой же горечью подумал, как много навыков отнял прогресс у человека, чтобы взамен сделать рабом машины и письменного стола, и потопал в ванную, походу обдумывая приснившийся сон. Конечно, хотелось, чтобы сон был пророческим и обещал что-то хорошее, но вместо этого сон оказался литературного характера. Почему-то ему приснился научно-фантастический рассказ, невероятно хороший, один из лучших, который он встречал за всю жизнь. И даже обидно, что пробуждение утопило в бездне беспамятство и сюжет, и персонажей. Остались только какие-то осколки. Фамилию автора Стемлин-Каменский вспомнить не смог. Какая-то англо-американская. Он только запомнил непонятно откуда. Может быть, у рассказа было предисловие, а может, запоминалось из-за обстоятельств сна. Это был довольно известный фантаст, чей творческий пик пришелся на конец 1970-х. Несколько рассказов он даже написал в соавторстве с Куртом Ванегутом. Приснившийся рассказ был одним из лучших, даже по меркам этого автора. Написанный жуть как увлекательно, но он оставлял, однако, горькое послевкусие. В нем определенно было слово «электромонтеры». Еще была, кажется, картинка, которая поясняла фантастическое допущение. Шарик с кристаллом одной формы изображал сон человека А. Шарик с кристаллом другой формы изображал сон человека Б. А их сумма давала шарик с кристаллом очень сложной формы, не похожей ни на первый, ни на второй. Этот шарик был подписан «Совместный сон А и В, равно чуждый обоим». А еще в рассказе была поясняющая фраза про героиню, голливудскую актрису. Она отдалась ему не потому, что он ее соблазнил, а потому что бессмертие невероятно скучно. Если бы будущий ветеринар был более начитан, он бы опознал, что это замечание весьма напоминает сюжет пьесы Чапека «Средство Макропулоса». От мыслей о литературе он побрел обратно в спальню и сел за стол, где столько лет делал уроки и мечтал когда-нибудь сочинить текст для хита, который должен был потрясти металлическую сцену России и стран ближнего СНГ. Но год шел за годом, а успех так и оставался недосягаем. Стемлин-Каменский без особого успеха закончил школу и поступил в шарагу на ветеринара, но так и не начал ни петь, ни играть. Да и с текстами хитов были проблемы. Он пошарился в ящиках и обнаружил писанное в 7 классе сочинение на тему «Нужны ли современной России такие люди, как Базаров?». Учительница литературы оценила его настолько высоко, что даже вызвала в школу родителей, которые, впрочем, так туда и не пошли. Текст этого сочинения был весьма примечателен, так что я просто вынужден привести его полностью. Базаров — человек необычный. На первый взгляд он просто увлеченный своей наукой медик, но как только он где-то появляется, там сразу же начинается шум и неурядицы. Этим он похож на доктора Ломачинского или на менталиста Балалайкина из песни группы «Красная плесень». Неудивительно, что он несчастлив в любви, ведь порядочная девушка будет держаться подальше от такого непристроенного человека. Это настолько очевидно, что даже сам Базаров пытался исправиться, но ничего у него не вышло. Конечно, можно считать его типичным сыном своего времени и анализировать с позиции общества того времени. Вместо государственной службы и традиционной религии Базаров занят наукой, и его интересуют только тайны природы. Но я считаю, что его образ глубже. Ведь тогдашние нравы давно ушли в прошлое, а Базаровы жили и создают вокруг себя шум и гам. Многие из них находят себя в науке и шоу-бизнесе, а также находятся их подражатели. Например, актер Джигурда создает вокруг себя столько шума, что мы даже не помним, в каких фильмах он кого играл. Базарова терпеть непросто, потому что он забавен только на экране. В обычной частной жизни с ним очень тяжело. Он не уживчив, как Дэйв Мастейн, поэтому его бы не взяли в «Металлику» даже на подтанцовку. Другой причиной стало бы то, что «Металлики» в его времена еще не было. Я думаю, что если бы Базаров выжил и действительно продвинулся в науке, то мир бы получил очередного сумасшедшего ученого, который мечтает о покорении мира. Вслед за Виктором Франкенштейном, Гербертом Уэстом, доктором Моро и инженером Гариным, Базаров бы творил чудовищные эксперименты над духом и плотью, производя для своих демонических планов по захвату мира целые армии фанатично преданных ему мутантов и зомби, а может быть, разработал бы чудовищные машины для поражения человеческого сознания. Но Тургенев не стал раскрывать эту тему. А жаль. Однако я считаю, что Базаровы нужны России. Их талант совершенно необходим в разработке вооружения.